Глава 12. Ох, так все-таки генерал вернулся к этому разговору. Наверняка дожидался, пока я окончательно поправлюсь и встану на ноги. Да и вопрос с Элспид теперь был закрыт. С моим появлением в этом мире сюжет двинулся по другому пути, и симпатия, возникшая между единокровной сестрой Амайи и ее супругом, не успела окрепнуть и превратиться в отношения. Однако, честно говоря, угрызения совести по этому поводу меня совершенно не мучили, потому что Элспид Гринвилл только на книжных страницах была кроткой и милой главной героиней. В реальности же оказалась способна на покушение. И если я до сих пор жива и не слишком сильно пострадала, то только благодаря счастливому случаю и более крепкому, чем у обычных людей, здоровью, которое обеспечивала демонская кровь. «А ты и в самом деле этого хочешь?» — запрокинув голову, спросила я. Близость Кейрана волновала и будоражила. Хотелось прижаться к нему еще плотнее, почувствовать его всем телом, поцеловать наконец-то. «Еще как!» — откликнулся он, путаясь пальцами в моих волосах. «Но есть одно обстоятельство. И об этом я как раз и хотел с тобой поговорить». «Что за обстоятельства?» — нахмурилась я. «Неужели нас так и не оставят в покое? Может, заговорщики решили еще и Дивардису напакостить напоследок?» «Его Величество отправляет меня в одну из провинций. Нужно разобраться с кое-каким вопросом. Ничего опасного, просто тамошний управитель отошел от дел, а нового еще не назначили». «Вот как. А что насчет меня? Я могу поехать с тобой?» Предложила я ему, вспомнив слова Дэрила о том, что мне не помешало бы посмотреть «Империю демонов». Я ведь пока, кроме генеральского замка, нигде не бывала. А хотелось бы, если честно. Если уж я должна решить, остаться мне в этом мире или покинуть его, неплохо было бы сначала поближе с ним познакомиться. И вообще, мне лучше находиться поближе к мужу и подальше от шайки Табриза. «Ты хочешь?» — удивился Кейран. «Что ж, тогда поехали. Сначала проводим гостей, а затем отправимся в дорогу сами». «Чудесно!» — улыбнулась я и легонько коснулась губами его щеки. «Давненько я не путешествовала». Наше уединение нарушили слуги, и мы с супругом разошлись по разным сторонам. Он отправился к императору, а я — к Лиане Акрис. Демоница встретила меня настороженным взглядом. «Что, надумала все-таки провести обратный ритуал и вернуться в свой мир?» — спросила она. «Пока не знаю», — призналась я. «Нужно еще подумать. А вы-то сами готовы к тому, что ваша дочь снова окажется в родном мире?» «На самом деле ты многое сделала для того, чтобы этот мир стал для нее безопаснее», — заметила Лианна. «И даже меня освободила, хотя могла бы этого не делать. Я ведь тебе никто». Если этими словами она хотела выразить благодарность, то я в ней не нуждалась. Освобождение демоницы и мне оказалось на пользу, ведь от нее я узнала правду о том, как попала сюда. Конечно, я бы хотела встретиться с дочерью, поговорить с ней. Но поразмысли хорошенько. Если она нашла свое место в твоем мире, а ты можешь быть счастлива здесь, может быть, ничего не нужно менять?